«Увидеть Париж и умереть» или «Повесть о Димитрии Донском», потомке французских крестоносцев. Эпиграф. Памяти Андре Саразена де Гасса, в котором не было ни капли русской крови, который никогда не видел Россию, но беззаветно любил ее. Блаженные страждущие. Скажу, что русская душа легче принимает смирение, чем другие, потому что она очень возвышенная, и наша православная вера беспрестанно напоминает нам эту заповедь: «Блаженны страждущие, ибо их есть Царство Божие». Эрен де Юрша. В девичестве Ирина Альбертовна Переяславльцева де Гасс. Конец эпиграфа. Бытует расхожая фраза «увидеть Париж и умереть». Она подразумевает беззаботным туристам увидеть Елисейские поля, Сену, Лувр, Монмартр, те же Мулен-Руж и Пляс Пегаль, разумеется, Эйфелеву башню, по моему глубокому убеждению, уродующую французскую столицу. Она печальное свидетельство того, как с помощью пошлого пиара, символом древнего, по-своему прекрасного города, можно избрать нелепое сооружение, нечто вроде опоры высоковольтных передач или нефтяной вышки. «Увидеть Париж и умереть». В 20-е же годы прошлого века эта фраза для несчастных русских беженцев в результате гражданской войны имела другой, прямой смысл. Чудом, оставшись в живых на родине, после долгих скитаний добраться до Парижа и умереть здесь, в тоске по России, на купленном в складчину кусочке земли под Парижем, около городка Сен-Женевьев-де-Буа, сделав его тем самым известным на весь мир. Но это еще лучшая доля. Сотни тысяч других не добрались до Парижа, легли одинокими, часто безвестными могилами на сотнях других кладбищ Европы. А еще были кладбища Китая, Латинской Америки, Африки, Австралии. Мой отец был французским гражданином, старшим из 11 детей, двое из которых постриглись в монахи ордена трапистов монастыря Монт-де-Кат, возвышающегося на горе над Фландрской долиной близ бельгийской границы, а четверо стали монахинями, помощницами ордена Святого Сердца. Он получил блестящее образование сначала у иезуитов, затем в католическом университете Лилля. Он принадлежал к очень древнему роду, где было много генералов и артистов. Рано овдовев после брака с девицей Лебель де Сермес, от которой у него не было детей, мой отец решил попутешествовать, и где-то в 1895 году, это было время Великого Франко-Русского Альянса, путь его привел в нашу милую Россию, которая очаровала его. Он познакомился с моей матерью, Верой Александровной Переяславльцевой, в Ужебурге, одном из прибалтийских курортов, куда она приехала на летний отдых в сопровождении одной из сестер своего отца. Семья моей матери жила в Петербурге, в особняке на Васильевском острове. В доме была прекрасная картинная галерея с полотнами Греза и скульптурами Торвальдсена, которыми любовался великий князь Константин, когда приезжал навещать моих дедушку с бабушкой. Позже они были куплены Эрмитажем. Мой дед по матери, князь Андрей Федорович Переяславльцев, был тайным советником и начальником канцелярии Его Величества Александра II. Князья Переяславльцевы являются потомками Рюрика, через святого Александра Невского, сын которого Дмитрий был первым князем Переяславля-Залесского. Королева Франции Анна Российская принадлежала к этому роду. Мою мать крестили в часовне императорского дворца, и крестным у нее был сам его величество император Александр II. После свадьбы мои родители устроились в поместье Покровское, которое мой отец только что купил. Оно располагалось близ Аксенова в Уфимской губернии. Самые счастливые годы нашего с братом раннего детства прошли здесь. Конец цитаты. Эти строки из мемуаров Ирен де Юрша в девичестве Ирины де Гас Переяславльцевой, дочери бывшего владельца Покровского Альберта де Гаса, в марте 2005 года мне читает, точнее переводит, служивший в Алжире капитан в отставке французской армии месье Алексис Абакумов, внук полковника по матери и капитана по отцу Белой армии Алексей Владимирович Абакумов, под потрескивание камина в старинном французском замке XVI века, отсюда уходили в печально известные крестовые походы, недалеко от города Анже, что в 300 километрах юго-западнее Парижа. За высокими решетчатыми окнами оглушительно шумит ливень. Жена Алексея Владимировича, голландка Жаннет, протестантка по вероисповеданию, узнав о моем приезде, долго ломала голову, чем меня угостить, удивить, и, в конце концов, поставила передо мной этакую бодейку русского салата, то есть винегрета. В какой-то кулинарной книге вычитала, что это самая любимая у русских еда. В левом переднем углу живописный портрет бывшей хозяйки замка Ирен де Юрша. Напротив меня сидит хозяин замка, сухонький пожилой француз. Месье Андре Саразен де Гас. Он приходится автору мемуаров не просто племянником. По настойчивым просьбам его написаны эти воспоминания. «Вы непременно попробуйте местное вино», — угощал меня Алексей Владимирович. «Оно должно вам понравиться». Вон за тем лесом виноградник актера Депардье, он знал, где приобретать. Вы знаете, после того, как у них сгорела усадьба у вас в Уфимской губернии, в Покровском, рядом с Аксеновым, по всему нужно было уезжать во Францию, тем более, что они были французскими подданными, но Россия уже целиком завладела их сердцами, и читал, переводил дальше. Так как от мысли устроиться во Франции отказались, родители приобрели новое поместье, тоже в Уфимской губернии, примерно в 15 верстах от предыдущей усадьбы. Я уже говорила, что мой отец был кем угодно, но только нерассудительным деловым человеком. Думая, что делает выгодное помещение капитала, он просто-напросто дал себя обмануть. Вот что произошло. После продажи Покровского он одолжил очень крупные суммы одной из наших соседок по поместью, генеральше Шафрановой, которая жила на широкую ногу с 22 слугами и похвалялась связями при дворе и предприняла создание в своем Шафранове санатория. Это казалось моему отцу наилучшим вложением денег до того дня, когда он узнал, что дама была вся в долгах и что все ее имущество было описано. Только дворянскому банку она задолжала 30 тысяч рублей золотом. Мои родители потеряли много денег в этой досадной истории, но вступили во владение Шафрановым и санаторием, которым, хочешь не хочешь, надо было управлять. Конец цитаты. В судьбе этой французско-русской семьи есть что-то мистическое. На ней концентрированно сошлось все, что истинно связывало и, может, еще связывает истинную Францию с истинной Россией, начиная со времени королевы Франции Анны, дочери Ярослава Мудрого, и, может, кончая недавним, бесспорно мужественным отказом французов от глобалистской евроконституции, показавшим, что они еще не потеряли национальной гордости и национального самосознания. Широко известно, но скорее символично в смысле реальной помощи России, история авиаэскадрильи «Нормандия-Неман» в годы Второй мировой войны, но малоизвестна, и прежде всего в России, высокая и трагическая судьба русского экспедиционного корпуса, его роль в судьбе Франции в Первую мировую войну. Не кто-нибудь, а маршал Фош, тогдашний верховный главнокомандующий союзными войсками на Западном фронте, именем которого, как у нас именем маршала Жукова, названы улицы во многих городах Франции, сказал: «Если бы не русский экспедиционный корпус, то Франции как государство не существовало бы на нынешней карте Европы». «Вы знаете, — говорил мне Алексей Владимирович, — ее воспоминания были бы похожи на десятки других воспоминаний русских беженцев, если бы не одно обстоятельство, что они написаны француженкой, к тому же принадлежавшей по отцу к одному из древнейших французских родов, но которая чувствовала себя русской более, чем многие стопроцентные русские, и для которой судьба будущей России были важнее всего на свете. Что еще удивительно, она писала о ряде мистических аналогий в истории России и Франции, о схожести революций, французской Вандеи и гражданской войны в России, в трагических судьбах Людовика XVI и Николая II. Тот и другой были умны, образованы, бесконечно преданы своему народу, и оба погибли как мученики, простив тем, кто принес их в жертву. Случайно ли, что по французскому образцу, словно под копирку, развивались революционные события в России? Случайно ли, что, как в свое время во Франции, русский народ разорвали на белых и красных? Кто стоит за всем этим? И попытки защиты христианства с белыми знаменами? Только во Франции на них было изображено сердце Господне, а в России – терновый венец. Эта французско-русская семья успела пострадать от народной стихии, вызванной одним и тем же вирусом и во Франции, и в России. Французская революция подвергла наш род многим испытаниям и осталась в детских воспоминаниях отца еще очень близким событием, которое не припоминали без страха. Ему самому приходилось слушать рассказы родственников и друзей, оказавшихся свидетелями этих трагических событий. Я помню, как после не менее трагической революции в России он говорил мне, что я узнала те же несчастья, что и одна молодая девушка из нашего рода во время французской революции. С тех пор я часто сожалела о том, что не записывала этих воспоминаний, которые были бы столь драгоценны сегодня. И именно поэтому, отвечая на горячие просьбы племянников, я оказалась перед этими чистыми пока листами, как школьница, стараясь снова припомнить прекрасные годы моего раннего детства в чудесном поместье в моей милой России и ужасные времена, тоже, увы, которые мне пришлось пережить во время страшной трагедии 1917 года. Я расскажу, какой там была жизнь маленькой француженки, о наших прогулках в лесах и заснеженных полях под веселые колокольчики троек среди русских крестьян, которые нас любили и которых любили мы, скольким же из них пришлось узнать нищету и концлагеря. Мы вспомним Москву моей молодости, куда мы ездили на зиму, мы увидим там семью моей матери, балы высшего общества, а потом нашу жизнь загнанных зверей в страшной нужде, ежедневно ожидающих смерти во время гражданской войны, когда моя мать и я, оставив отца в поместье, бежали на Дон. Конец цитаты. Но начну сначала. Несколько лет назад французское посольство через живущую в Уфе гражданку Франции Нину Александровну Антонову поступило письмо примерно такого содержания. «Моя тетя в начале прошлого века владела под Уфой санаторием Шафранова. Сохранилась ли церковь в Шафранове? О ней она вспоминала до самых последних дней своих и сделала по памяти ее рисунок. Если нет, то я мог бы вложить в восстановление церкви свою скромную лепту». Долго ли, коротко бродило это письмо, но в конце концов попало туда, куда, видимо, по Божьему промыслу и должно было попасть. К уроженцу Шафранова, в то время начальнику главного социально-экономического управления администрации президента Республики Беларусь, председателю попечительского совета Аксаковского фонда Виктору Александровичу Пчелинцеву. Отвечать во Францию было непросто, по той причине, что церкви давно не было. Одно время в ней была школа, в которой учился Виктор Александрович, а теперь был лишь фундамент, да еще был, правда, настоятель несуществующего храма отец Исай. Помимо административного телефона, у Виктора Александровича, бывшего партийного работника, была душа, болеющая как за большую, так и за малую родину, и он, пользуясь служебным положением, стал звонить то одному, то другому земляку, Если свести эти многочисленные звонки воедино, смысл их сводился к одному. «Ну что, мужики, французу будем отвечать? Не стыдно нам будет за его счет церковь восстанавливать? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но стараниями многих людей к сегодняшнему дню уже встали стены Божьего храма, к сожалению, по вине отца Исаия, с опасными конструктивными и художественными отклонениями от первоначального проекта. И когда мне пришло приглашение участвовать в Парижском книжном салоне, увы, не в составе официальной российской делегации, прямо скажем, имеющей к российской литературе очень косвенное отношение, а в составе небольшой группы русских писателей по личному приглашению тогдашнего президента Франции Жака Ширака, с книгами «Мы русские» и «Лестница в небо», которая заканчивается эссе «Крест мой», о восстановлении аксаковских мест, Виктор Александрович насел на меня. «Ты найди этого француза». «Спасибо, скажи, пригласи на очередной аксаковский праздник, ведь, если честно, если бы не его письмо, кто знает, сколько бы еще лет раскачивались с восстановлением храма». Все, что у меня было по прилету в Париж, это номер телефона. Но это не так уж мало, если бы не одно обстоятельство, что я не знаю французского, а месье Андре Саразен — русского. Я попросил связаться с ним, члена попечительского совета Аксаковского фонда, тогдашнего сотрудника штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, Владимира Николаевича Сергеева. «Неужели поедете один?» — пытался он отговаривать меня, но не имел возможности поехать со мной. Не зная языка, 300 с лишним километров до города Анже, потом еще куда-то в сторону. Ну, допустим, доберетесь. А как будете общаться с ним? Чтобы успокоить Владимира Николаевича, я рассказал ему забавный случай своей поездки в Сирию в разгар американских бомбардировок Багдада. Однажды в Дамаске, оказавшись вечером далеко от центра города и не зная арабского и схемы автобусного движения, я решил выйти на гостиницу, в которой жил, напрямик, сориентировавшись на гору Касьон, возвышающуюся над городом. Было еще не поздно, но старый Дамаск, в который я скоро попал, и улицы которого были так узкие, что порой двоим трудно разойтись, был уже по-ночному пустынен. Но это меня не смутило. Я был уверен, что более или менее точно выйду на свою гостиницу. Абсолютное чувство ориентировки, выработанное в таежных и горных экспедициях, никогда еще не подводило меня. Неожиданно вышел на небольшую освещенную площадку, на которой бил крохотный фонтанчик. Около него несколько арабов вечерничали с кофе. Увидев меня, они немало удивились, а потом дружно замахали руками, приглашая присоединиться. Было бы нелепым в моем положении отказываться. Что, русский? Заблудился? После довольно продолжительного и напряженного молчания неожиданно по-русски спросил один из них. «Да нет», — облегченно улыбнулся я. «А почему вы сразу решили, что я русский?» Араб привел мой вопрос остальным, и все дружно засмеялись, переговариваясь между собой. «Они говорят», — перевел он уже мне, — что Дамаск, конечно, не Багдад, но все равно. Неужели американец или англичанин пойдет один по ночному старому Дамаску? Мой довод показался Владимиру Николаевичу убедительным. По телефону они договорились, что месье Андре Саразен будет ждать меня в городе Анже на перроне первым поездом около первого вагона с газетой «Фигаро» в левой руке. Все бы хорошо, только из-за забастовки лицеистов в Париже я опоздал на поезд и выехал только следующим, но все-таки мы встретились. Молча пожали друг другу руки, молча сели в машину. Выяснив, что я не знаю ни английского, ни немецкого, за железным занавесом в великой стране советов мы считали это необязательным, пусть другие учат русский. Месье Саразен стал куда-то звонить по мобильнику. Так оказался в нашей компании, точнее, мы в его, капитан в отставке французской армии, служивший в Алжире, месье Алексин Абакумов, внук капитана и полковника русской армии генерала Врангеля Алексей Владимирович Абакумов. Месье Саразен — профессор католического университета в Анже, Более того, можно сказать, что он чуть ли не главный католик Франции, потому как Анже – центр французского католицизма. Но душа у него точно православная. Иногда мне кажется, что он крестится по-русски. В 2003 году он издал воспоминания своей тети во Франции, написав к ним предисловие, что мечтает издать их в России. Он никогда не был в России, в нем нет ни капли русской крови. Но все его помыслы о России, о Шафранове, цела ли там церковь, как вам точнее сказать, ему неуютно жить от мысли, что ее вдруг там нет. Месье Саразен повел меня в полуподвал замка, это, по сути, музей. Впрочем, весь огромный дом-замок представляет собой редкостный музей. Доспехи крестоносцев, портреты предков, строго глядящих со стен знамена, мушкеты, сабли, мечи и, опять-таки, в левом переднем углу напоминание о Шафранове, рисунок церкви, написанный по памяти его тетей, портрет его брата, юного Дмитрия Гасса, в красной черкеске с кинжалом, и рядом скульптура юного Николая II на коне. Шафранова месье Саразен пока представляет только по воспоминаниям своей тети. Не соперничая с Покровским, Шафраново было красивым поместьем, расположенным между горами и равниной, которую пересекала линия железной дороги в направлении Сибири. Мы были в 120 верстах от Уфы, и у нас был маленький вокзал в конце сада. Все пассажирские поезда останавливались здесь, и если мы решали поехать в Москву, нам достаточно было предупредить, и поезд дальнего следования, идущий из Уфы или даже из Сибири, останавливался, чтобы нас забрать. Скажу вам, что наши русские поезда, по мнению всех, кому случалось путешествовать, были самые комфортабельные в Европе. Прежде всего, не было неприятного запаха, потому что их топили дровами, а не углем. Затем они были более широкими и просторными из-за большего межрельсового расстояния. Главный дом, одноэтажный, был новым и удобным. Портик с колоннами выходил на крыльцо с лестницей из 20 ступенек, которая продолжалась широкой и длинной аллеей через весь парк. За домом простирались обширные сады. Что касается, собственно, деревни Шафраново, это был довольно большой поселок на выходе из парка с несколькими сотнями жителей, крестьянами, мелкими торговцами или трактирщиками. Верхушка была представлена аптекарем, учителем, тремя телеграфистами, начальником вокзала и священником, очень образованным для простого сельского батюшки. Церковь принадлежала, думаю, моим родителям, но я не вижу ее в списке акта о собственности. Она, впрочем, была очень красивой, деревянной, увенчанной чудесной голубой луковицей. Бог знает, что с ней сделали местные большевики. Будем надеяться, что они ее не разрушили, и что однажды можно будет снова прийти туда помолиться. Урожденной Ирине Гасс Переяславльцевой, которая в изгнании станет Ирен де Юрша, хотя если бы не Октябрьский переворот, она скорее стала бы Ириной Арбелиани, больше не суждено было прийти туда помолиться. И не только потому, что местные большевики, как она и предполагала, уничтожили Шафрановскую церковь. С печалью о ней она ушла в мир иной, и чтобы ее душа там, наконец, обрела покой, ее племянник, чуть ли не главный католик Франции, поставил своей целью сделать все возможное, чтобы потомки шафрановских крестьян, с которыми она, несмотря на принадлежность к высшему свету, чувствовала родственную земную связь, снова могли бы прийти в Шафрановскую церковь помолиться во спасение России и, может, поставить свечку и за упокой ее души. Ее рисунок Шафрановской церкви с голубой луковицей племянник воспринял как ее духовное завещание, или, как сказал Абакумов, ему неуютно жить на земле без восстановленной Шафрановской церкви. Церковь постоянно присутствует в ее воспоминаниях. Вся деревня, средоточием которой являлась церковь, была совсем новой, потому что Шафраново возникло и развивалось благодаря прокладке железной дороги. Я снова вижу, словно я покинула их только вчера. Красивые избы с окнами, обрамленными деревянными кружевами. Их садики, эти знаменитые садики, которые только и оставил новый режим несчастным крестьянам. Крестьяне носили рубахи, темно-синие или черные поддевки. Зимой они надевали валенки, очень теплые и прочные сапоги из войлока. Татар же можно было узнать по их длинным кафтанам из черной шерсти. Их женщины носили на голове платки и желтые платья с ожерельями из серебряных монет. Население, скажу я вам, жило в достатке. Конец цитаты. Ничто так не определяет человека, как его отношение к людям, стоящим ниже по социальной лестнице. Все слуги мужчины были татарами. Они были верными, честными, любили лошадей. Но они всем говорили «ты», даже хозяевам. И, как вы догадываетесь, моей матери к этому трудно было привыкнуть.